Глава вторая. Несколько секунд они не могли выговорить ни слова и старались отдышаться. Наконец Джо крикнул: «Берите из винтовки, это Барретт!» Мэри открыла шкаф, достала две винтовки и протянула их своим адъютантам. «Вам тоже?» — спросила она меня так спокойно, словно предлагала чашку чая. «Если это Барретт, то да», — ответил я. Она вынула из шкафа еще две винтовки и сумку с патронами. «Что произошло, Джо?» — спросила она. «Черт возьми! Наши ребята напоролись прямо на шайку Барретта. Их там, я видел, человек 10. Наверное, пришли за товаром, увидели наши грузовики и свалились на нас, как снег на голову». «Откуда ты все это взял?» — пробурчал Мак. «Ведь тебя даже не было с нами при этом». Он опустился на колено перед окном и положил винтовку на подоконник. Повернулся к Мэри. «Мы были на дне карьера, а они наверху. Для них это было все равно, что стрельба по кроликам. Одним залпом они уложили Гарри, Лу и Джорджа. Остальные отступили за грузовики и стали отстреливаться. Потом в живых остался один я. Я лежал и выжидал. Они решили, что убили всех, и спустились вниз, чтобы посмотреть. Гарри и Джордж еще дышали. Барретт сам добил их. Мне удалось ускользнуть и подняться на гребень карьера, когда появился Джо. Этот болван курил, и те, конечно, сразу заметили и бросились преследовать нас. Я просил его не стрелять, надеясь, что в темноте нам удастся уйти от погони, но он палил из своего пугача, освещая пустыню на 10 миль вокруг. Так что Барретт и его шайка прямиком пустились по нашим следам. И теперь у нас здесь намечается веселенький пикничок». Джо не сдержался. «Я тоже пристрелил двоих. Надеюсь, ты не думаешь, что я позволю безнаказанно стрелять в меня?» Пока они переругивались, я обследовал небольшую лощину позади хижины. В ней нельзя было укрыться. Но если наши противники займут опорный пункт на холме, то им легко будет подобраться незамеченными прямо к двери хижины. Я положил винтовку на подоконник, прицелился и выстрелил в темноту. Тут же ружейные вспышки осветили дальнюю сторону лощины, и пули зацокали по стенам хижины. Сейчас они находятся на противоположном склоне, но если перебегут на эту сторону, мы пропали. «Через несколько минут луна выйдет из-за холма», — сказал Мак. «Тогда вокруг станет светло, как на Бродвее». Мне почудилось какое-то движение, и я выстрелил. Мак и Джо тоже выстрелили. Раздался вопль, и один противник явно выбыл из игры. Я подозвал к себе Мэри. «В доме есть еще какой-нибудь вход, кроме этой двери?» — шепотом спросил я. Она покачала головой. «А как насчет крыши?» «Туда можно подняться по лестнице, но оттуда нельзя спуститься». «Это точно?» «Можно взять веревку, но я не знаю». «Я попробую», — сказал я. «У вас есть веревка?» «Да, на кухне». Джо внезапно выстрелил. «Смотрите, идут!» — крикнул он. По дну лощины передвигались 6-7 фигур. Мы выстрелили. Двое упали. Остальные бросились назад, под прикрытие песчаной насыпи. «Давайте веревку», — повторил я Мэри. «Мы должны быть готовы к бегству». «О чем вы шепчетесь?» — подозрительно спросил Джо. «Готовим отступление через крышу». «Ничего не выйдет», — ответил он. «Стоит взойти луне, и они снимут вас с крыши, как кроликов». «Попробуем». Из-за вершины холма показалась луна. Через 2 минуты лощина была залита ярким светом. «Что ж, по крайней мере, лунный свет и нам не помешает», — сказал Мак. «При свете нам легче будет целиться». «Я нашла веревку», — крикнула Мэри из соседней комнаты. «Лезу на крышу», — сказал я, — «понаблюдаю за ними». «Лучше за собой последи, наблюдатель», — саркастически сказал Джо. «Цветов тебе на похороны никто не пришлет». «Желаю удачи!» — развеселился Мак. Я вошел в соседнюю комнату. Мэри осветила фонариком короткую деревянную лестницу, которая вела к люку. «Эй, прикройте меня огнем!» — крикнул я Маку и Джо. «Я начинаю!» «Может, все же не стоит?» — засомневалась Мэри. «Вас ведь сразу увидят!» Они начали стрелять, но ответных выстрелов не последовало. Я взобрался по лестнице, осторожно поднял крышку люка и осмотрелся вокруг. Было светло, как днем. Рядом с крышей хижины круто поднимался склон холма. Закрепиться на нем еще можно было, но не укрыться. Попробовать подняться по нему с крыши было равносильно самоубийству. Оставался единственный выход — ждать, пока луна передвинется, и эта часть холма окажется в тени. Но я не знал, располагаем ли мы таким временем. Я спустился с лестницы. «Хорошего мало. Веревка не поможет. Сейчас слишком светло, чтобы подниматься. Можно попробовать через час». «Через час мы уже будем топтать маргаритки в раю», — жизнерадостно отозвался Джо из соседней комнаты. «Сварите кофе», — предложил я Мэри. «Может, придется долго ждать». Я вернулся в большую комнату. «Вы не видели в карьере девушку?» — спросил я Мака. «Нет». «Что за девушка?» «Мы были вместе, когда вы обнаружили меня. Я отправил ее к телефону, чтобы вызвать полицию». «Это нам не поможет. Выстрелы в этой долине не слышны. Они не найдут нас», — ответил Джо. «Кроме того, моя гордость пострадает, если я буду знать, что своим спасением обязан копам». «А я со своей гордостью как-нибудь справлюсь», — отозвался Мак. «Лучше уж попасть к копам, чем побывать в лапах у Баррета». «Охота покурить», — сообщил Джо. «Кури, только сядь на пол», — посоветовал я, — «а я пока займу твое место». «А ты неплохой кореш, Мэллой. Я даже рад, что случайно не прихлопнул тебя». «Я тоже». Он сел на пол и закурил сигарету. «Почему эти подонки молчат?» — забеспокоился Мак. «Что-то затевают». Вошла Мэри с чашками кофе. Джо добавил в свою чашку рому из фляжки, которую достал из кармана. «Хочет еще кто-нибудь?» — помахал он фляжкой. Мак тоже добавил себе. Я отказался. «Как ты думаешь, у нас есть шанс выбраться отсюда?» — спросил меня Джо, шумно прихлебывая из чашки. «Конечно!» «Заткнись, Джо!» — отозвался Мак. «Ты только сеешь беспокойство! Никто не заплачет, если тебя убьют!» «Как это никто?» — взорвался Джо. «А моя бедная мамочка? А целый выводок знакомых девочек?» Он поднялся и прошел в другую комнату еще за одной чашкой кофе. В этот момент раздался треск выстрелов, и дальние кусты озарились вспышками из пулемета Томпсона. «Ложитесь!» — заорал я и распластался на полу. Джо сделал два неуверенных шага, повернулся к нам лицом и упал. Мы не шевелились. Пулемет продолжал трещать. Пули впивались в бревна, в оконные рамы, стучали рикошетом по полу. Внезапно пулемет замолк, стало тихо. Я подполз к Джо. Его рубашка была пропитана кровью, хоть выжимай. «Мертв?» — с дрожью в голосе спросила Мэри. «Да». «Надеюсь, мне удастся выбраться отсюда и сообщить это печальное известие его матери». «Бодрится, Мак. Наверное, в честь этого события она вывесит праздничные флаги». «Не высовывайтесь из окна», — сказал я, подползая к Мэри, стоявшей на коленях возле окна. Пулемет опять заработал. «А, черт, идут!» — заорал Мак. В призрачном лунном свете я увидел бегущие фигуры. Они петляли из стороны в сторону, поэтому попасть в них из винтовки было очень трудно. Мак ранил одного, но остальные пятеро пересекли лощину и исчезли в кустах. Скоро оттуда послышался треск нашего знакомца, Томпсона. «Плохо дело», — пробормотал я. «Теперь они могут подобраться прямо к нашей двери». «Тот, кто войдет первым, получит от меня свинцовый подарочек», — заявил Мак. «Где фляжка, Джо? Мне надо промочить горло». Он подполз к Джо и вытащил у него из кармана фляжку. Когда пулемет замолк, я прицелился и сделал 3 выстрела по кустам. Видно было, как там кто-то подскочил и упал. «Хороший выстрел», — одобрил Мак. В тот же момент заговорил пулемет, и наша бедная дверь превратилась в решето. «Они уже совсем рядом», — прошептал я Мэри. «Отправляйтесь-ка в соседнюю комнату». «Зачем? Не задавайте лишних вопросов». Она поползла на кухню. Я повернулся к Маку. «Слушай, я собираюсь на крышу. Как только я начну стрелять, открывай дверь. Если они тебя не заметят, ты успеешь сделать несколько выстрелов и выскочить. Помни, их все еще 5. Но ведь тебя сразу заметят. Придется рискнуть». Из темноты раздался грубый голос. «Эй, вы, сдавайтесь! Все равно мы вас перестреляем!» Я пополз к Мэри. Она прижала палец ко рту и глазами показала на люк. Я вскарабкался по лестнице и прислушался, затем осторожно высунулся из люка. Меня интересовало, не ушли ли те с противоположной стороны долины. Кажется, нет. Тогда я пополз по краю крыши, ожидая в любой момент выстрела с той стороны лощины. Наконец я добрался до края и взглянул на поросший склон. Сначала мне ничего не было видно, но, присмотревшись, я увидел мужчину, сидевшего, согнувшись, в 3 погибели за большим камнем, в 20 ярдах от хижины. Постепенно я нашел и остальных, укрывшихся за камнями или кустами и расположившихся вокруг хижины. 2 я мог бы достать выстрелом, но остальные... Любой из них успеет меня ухлопать, если, конечно, Мак не помешает. Надо сначала предупредить его и показать, где прячутся люди Баррета. Я уже начал отползать назад, когда один из банды поднял голову и увидел меня. Он завопил и тут же выстрелил. Пуля просвистела мимо моей головы. Я ответил выстрелом на выстрел и быстро перевел винтовку на 2. Началась отчаянная пальба. В лицо мне полетели щепки от крыши. Не помню, как добрался до люка и скатился вниз. «Вы ранены?» — встревожилась Мэри. «Нет». Я бросился в соседнюю комнату. Мак, стоя на пороге хижины, вел прицельный огонь. «Все в порядке, приятель!» — радостно заржал он и отступил за дверь. «Все 5 готовы. Как насчет быстрого рейда в кусты, пока остальные не подобрались?» Подошла Мэри. «Да». «Это наш единственный шанс», — честно сказал я. «Мак пойдет первым, вы, Мэри, за ним, я выскочу замыкающим. Бегите прямо в кусты. Готовы?» Она кивнула. «Вперед!» Прыжок, и Мак, перескочив через порог, врезался в густой кустарник, росший прямо за дверью хижины.